Можно было и по-другому с этими придурками поступить, но меня дико взбесили последние слова Редгейта. К дракам со мной я привык, но вот от мысли, что эти уроды могут сделать с моими друзьями, вместо того, чтобы все более тщательно обдумать, я просто впал в ярость и не просчитал последствий. В прошлой жизни у меня были друзья, и прошлые я умудрился их пережить. Боль потери была настолько сильна, что выплеснулась и в текущее существование. У меня есть дома приятели, но вот друзей я специально не заводил. Лучше пока один, чем уже один. Я так увлекся самостраданием, что чуть не упустил самое главное. Друзья – это не слабость, настоящие друзья – это сила. Всегда есть риск, что с ними что-то случится, но их присутствие помогает и поддерживает. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, но только вместе мы способны компенсировать одни и использовать другие. Я один регулярно получал тумаки от не самых сильных волшебников, но стоило добавить в уравнение отличницу и артиллерию, как победа была за нами. «Миона, я хотел тебя поблагодарить», — перевел я тему, — «и тебя, Симус. Без вас я опять бы ночь в медпункте провел. Вы не представляете, как они меня достали. Спасибо вам большое, я очень хотел с вами дружить, но боялся, что из-за меня вы пострадаете. Простите меня, из-за меня и вы попали в эту переделку. Да брось, они бы все равно докопались, а так было весело. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Протянул мне руку Симус. Я с чувством пожал протянутую ладонь. «Ты действительно хочешь со мной дружить?» Как-то даже удивительно тихо после ее обвинений сказала девочка. «Твой друг считает меня задавакой и терпеть не может. Я никогда такого не говорил». Открестился Симус. «Не ты, другой, рыжий, Рон. Он постоянно обзывается. Вот как, какие интересные новости я слышу. Кстати, а где Рон?» Поинтересовался я у Симуса. «Ну, когда я пошел сюда... Рон как раз ел, ему было лень куда-то идти. Я так чую, что моего приятеля ждет интересный разговор. Не обращай внимания, это он не со зла. Так что давай дружить, давай. А тебя не смущают мои зубы? Все говорят, что они большие и я похожа на бобра. Ха, нет, конечно. Тем более какой же ты бобр, ты зайчик. Как-то мне попался сборник сказок народов мира и была там монгольская сказка про мудрого зайца, героя. Один... Ты, несомненно, весьма героическая девочка, и сильно мне того зайчишку напоминаешь, так что не надо стыдиться своей внешности. Гордись тем, что есть, и скоро все наоборот будут тебе завидовать. Так что, я Гарри, белый лис, писец, перебила меня Миона. Что, писец? Белый лис правильно называется, писец. Ладно, я, Гарри, писец, заявляю, Гермиона, батар-заяц, батар, это герой-богатырь по-монгольски, уточнил я, хотя... «Ты же девочка, значит за Эбатар, и ты, Симус Финниган, за героическое применение своей особой силы, отныне известный как Бигган или Шон, Большая Пушка. 2. Вы стали моими соратниками, станете ли вы моими друзьями?» «Станем», — хором ответили мои новые друзья. 1. Сказка «Мудрый заяц». 2. У героев Роулинг, очень говорящие имена и фамилии. Тут идет игра слов «Финниган», звучит как «Финнигун», что значит «хорошее», «Справная пушка или орудие, поэтому у него и взрывается все. Также Финни имеет значение изящный или миниатюрный, а теперь он вместо этого большая пушка. Также тут есть отсылка к Джеймсу Бонду, любителя мелких пистолетов. В самом первом фильме Вальтер ему вместо дамской беретты насильно выдают. Играл его в том фильме Шон Коннери, полное имя которого как раз Симус или Шеймус в правильной транскрипции. Глава 21. Звонок для учителя, пинок для мучителя. Примечание к части. Если вы прочитали уже 20 глав, то вы в курсе. Включаем. Вилцемитотхи юнгли бегунсрасис. Https www.youtube.com/v1-j2-j2-wg. PS. Автор заболел и обновление в ближайшее время, скорее всего, задержится. Я всегда рад учиться, но мне не всегда по душе, когда меня учат. Уинстон Черчилль. В этот раз спецсовет проходил особенно оживленно. Еще бы, не каждый месяц в школе тролль погром устраивает, и учеников в Мунга отправляют. Одно хорошо, что после происшествия с троллем директор подсуетился, и история с пострадавшими учениками не попала в газеты. Однако самой обсуждаемой темой был один зеленоволосый парень. «Директор, это просто непозволительно», — возмущалась Минерва МакГонагалл. «Этот хулиган полностью игнорирует правила факультета, прогуливает занятия, хамит учителям и не ходит на отработки». Снейп не удержался и хмыкнул. «Вам есть что сказать?» — вспыхнула профессор. «Странно, но на мои занятия он ходит исправно, и на все отработки, которые я ему назначил, тоже. Даже больше, он за мной специально бегал, упрашивал дополнительные занятия, спокойно ответил Зельевар. Может, вы просто не умеете учить? Остальные преподаватели с интересом следили за перепалкой. Споры с ней по имени нервы были уже привычным событием на школьных мероприятиях. Однако обычно декан Гриффиндора наседала на представителя Слизерина, а тот вяло отмахивался от обвинений. Тут ситуация получалась обратной. У Северуса появились интересные аргументы. «Да как вы смеете? У меня полно выпускников и учеников, которые не имеют никаких проблем. Это все отсутствие воспитания у этого конкретного ученика. Не стоило отдавать его маглам. Вы только посмотрите, во что они его превратили. Одного ученика, вы, может, и не замечаете, но та четверка, угодившая в больницу, как-то не вызвала общего траура, скорее ликование. Заметьте, это известно даже мне, декану другого факультета. Достаточно. Не надо спорить», — прервал эскалацию директор. «Если их не остановить, они, чего доброго, на личности перейдут. Тот факт, что ему нравится зельеварение, не стоит ставить ему в вину. Тяга к знаниям не может быть плохой». Директор посмотрел на притихших преподавателей. «Конечно, прискорбно слышать о судьбе этих несчастных мальчиков, но вам, дорогая Минерва, и впрямь не помешало бы уделить время своему факультету. У кого еще есть, что сказать о Гарри? Ну, то, что он своей шуткой с пыльцой феи покрасил меня в зеленый, было плохо», — взяла слово Помана. «С другой стороны, все ученики теперь очень аккуратны на занятиях, что хорошо. То, что он решил загладить вину передо мной и через Хагрида достал редкий вид гигантской венецианской мухоловки, это хорошо, но то, что он высадил ее в теплице без предупреждения, и она чуть не съела первокурсника, плохо. То, что ради этого сюрприза он напоил всю мандрагору огневиски великана, это плохо. То, что страдающая похмельем мандрагора молчит и не кричит, это вообще открытие. В связи с чем хотела бы добавить в запрос на материалы для травологии пару галлонов алкоголя. Пересаживать пьяную мандрагору безопаснее. В общем, хочу сказать, что Гарри, мальчик, конечно, своеобразный, но неплохой. Я хотел бы получить немного пьяной мандрагоры. Интересно, какой эффект это вызовет в готовых зельях? — заинтересованно протянул Снейп. «Конечно, но мне хотелось бы получить зелье от Ли. А что там случилось на уроке истории?» — прервал зарождающийся торг Дамблдор. «В последний раз или случай с дверью?» — спросила профессор Вектор. «А что, кроме двери вонючки еще что-то было?» — удивилась Минерва. «Конечно, вы же знаете, что большинство детей спят у профессора Бинса на уроке. Гарри тоже не исключение, еще и своего грифа на голову кладет. Что-то не понравилось профессору Бинсу, вот он и разбудил мальчика громким криком. В ответ, тот спросонья со словами «изыди, нечисть», перекрестил профессора Бинса, чем действительно изгнал того из аудитории и сорвал урок. В кабинете поднялся гвалт, кто со смешком, а кто с возмущением стали обсуждать новость. «Я понимаю, как вам хочется обсудить новости, но давайте вернемся к главной теме. У кого-нибудь есть, что сказать по существу?» «Директор, а вы уверены, что он вообще волшебник? Кроме как в зельеварении у него успехов вообще нет, в пределах школы он так и не сотворил ни одного заклинания?» — спросила МакГонагалл. «Уверен, у него бывают волшебные выбросы. Один мы с вами имели честь лицезреть лично. Не знаю, что его спровоцировало, но замок тогда от его стежков сильно штормило. Меня тоже беспокоит отсутствие сознательной магии у него. Как бы до обскуры дело не дошло. Гарри еще и обскура, спаси Мерлин. Вы уверены, что мой факультет подходящее для него место? Мне кажется, что на другом факультете ему было бы лучше», — продолжила гнуть свою линию МакГонагалл. «Если вы так его не хотите, я, думаю, смогу найти ему место в Слизерине», — лениво протянул Снейп. Тут совет был прерван опоздавшим профессором Флитвиком. «Прошу прощения за задержку, пришлось позаниматься с одним очень перспективным учеником. Что обсуждаем?» «Вот, мальчика, который выжил, выживают с Гриффиндора», — ехидно произнес все тот же Снейп. «О-о, так это же отлично. Переводите его ко мне на Когтевран побыстрее и дело с концом». Данное заявление несколько шокировало всех присутствующих. «Отчего такой энтузиазм?» — спросил за всех Дамблдор. «Я только что с ним занимался. Он очень хорошо разбирается в теории, у него просто феноменальная память. То, что у него практика не выходит, я думаю, знаю в чем причина. Что-то мешает ему принять магию, Где-то в голове у него сидит препятствие. Оно не дает стать волшебником и постоянно толкает на поиск способа уйти из школы. Хотя, все это было правдой еще пару дней назад, но что-то изменилось за последнее время, и, я думаю, мы скоро увидим его первое заклинание. Кстати, а как он уговорил вас на занятия, профессор? С неподдельным интересом спросил Северус, вспоминая свои уговоры. Он очень внимательный и хороший мальчик. Гарри заметил, что мне тяжело подниматься по лестницам из зала в башню Когтеврона, да и стоять на книгах неудобно. Смотрите, что он мне подарил. Восторженный полугоблин достал из кармана с расширенным пространством странную розовую доску. И что это? Выразило общее недоумение Минерва. В ответ карлик вскочил на доску и, лихо заложив вираж, облетел декана грифов, остановившись на уровне ее роста. Это шведский летающий щит, только форма очень удачная, компактная и маневренная, как раз для полетов внутри помещений. А почему розовый? Чтобы брызги крови своих врагов не портили общий вид. Воистину, настоящий гоблинский артефакт. Какой Гарри внимательный и чуткий мальчик, задумчиво протянула профессор Спраут. Вы знаете, директор, а на Пуффендуе его тоже будут ждать. Я по-прежнему уверен, что мальчику место на Гриффиндоре. При всех минусах его поведения, он без раздумий бросился спасать свою однокурсницу, как истинный носитель духа Гриффиндора. Самое удивительное, что спас. Относительно же проблемы с поведением и магией, я полагаю, они от того, что он не чувствует себя здесь своим, одним из нас. Он не воспринимает Хогвартс как свой дом, для него это просто место учебы. Надо привлечь его к неформальному общению с детьми. Предлагаю оставить его на каникулы в школе вместе с другими ребятами, без необходимости ходить на уроки, я думаю, они поладят. С друзьями вместе, возможно, у него появится повод ходить на занятия, опять взял слово директор. Потратив еще час на обсуждение других новостей, педсовет благополучно начал расходиться. «А вас, Снейп, я попрошу остаться», — сказал Дамблдор, когда почти все остальные преподаватели уже покинули кабинет. «Вы что-то хотели?» «Да, скажи, ты не пробовал залезть Гарри в голову, попытаться выяснить, что мешает ему с магией? Не говорите мне, что у вас тоже ничего не получилось», — с некоторым удивлением ответил Зельевар. «Тоже? Значит, и у тебя ничего не вышло». «Что-то вышло. Пролезть в его сознание я смог, пришлось использовать несколько зелий для усиления, но вот понять, о чем он думает, я не могу. Мало того, что он думает с неимоверной скоростью, что за ним поспеть сложно, и выхватываются только какие-то обрывки, так еще и мысли у него оформлены на какой-то дикой смеси разных языков, и я не уверен, что часть из них вообще человеческие. Что ты имеешь в виду? Например, когда я его спросил о том, кто его побил, он выдал следующую мысль: чтобы эти хиропездов Флюгергехаймера макюли всю ее, или, пока переменная арш в IQ не пропишется один, это еще самая понятная из контекста фраза. Ясно, а не видел ли там что-то темное или постороннее? Не видел, но в том урагане, который воет в голове этого мальчишки, очень просто что-либо пропустить. Директор, мне стоит что-то знать? Пока нет, мой мальчик, пока это только подозрение. Всего доброго, завершил разговор старик. 1. Реальные ругательства на 6 языках. Глава 22. Скандалы, интриги, расследования. Примечание к части. Расслабляемся под Хинриманцини и читаем главу. https://www.youtube.com/v9op7mrm4y8. До Рождества все было стабильно. Я сделал упор на единственном предмете, который мне удается и, несмотря на противодействие Снейпа, делал все больше и больше успехов. С остальным было пока глухо, даже голимый Люмос у меня не выходил. Я знал, кто мне может помочь, и принял меры к исправлению ситуации. Жаль, конечно, было отдавать новую игрушку, я и не покатался на нем почти, но Флитвику щит реально нужнее. Лифтов тут нет, а эти лестницы просто проклятие какое-то. Взамен я теперь хожу на индивидуальные уроки к выдающемуся специалисту. С Роном разговор как-то не очень сложился, извиняться и брать свои слова назад насчет Гринджера он не захотел. Ничего, он этого пока не знает, но он только что подписался на мою новую программу воспитания и прививания хороших манер. Это не должно быть слишком сложно, тем более что он по-прежнему постоянно таскается за мной и делает вид, что мы лучшие друзья. Для первого этапа мне нужна помощь Гермионы и некоторых преподавателей. Теперь я с нашей умницей каждый вечер заседаем в библиотеке, читаем, выписываем, режем и клеим. Посмотрим, что из этого выйдет. Также познакомил Зайку и Шона с Рубиусом. Кстати, не сказать, что наш лесник так уж избалован вниманием остальных учеников. Некоторые его боятся из-за его внешности, некоторые презирают, потому что он не маг и вообще полувеликан, но все его сторонятся. Он так растрогался, когда познакомился с моими друзьями, что разрешил им называть его Руби. Странное дело, все в школе, даже директор, зовут его по фамилии Хагрид. Скучно ему тут одному, вот я и заглядываю иногда к нему с компанией, чтобы развеселить гиганта. Все бы хорошо, но хлебосольный хозяин избушки каждый раз норовит накормить нас своей стряпней. Руби хороший лесник, приличный травник, но вот кулинар никакущий. Его кексами можно в терлинг играть. Вот сидим мы вчетвером, и трое из нас пытаются придумать тему для отвлечения внимания от угощения. «Гарри, смотри», — ткнула Гермиона пальцем в старую газету на столе. «Только не говори мне, что там очередная заметка про меня», — тяжко вздохнул я. Бремя славы начало слегка давить на мои плечи. Плюсов от него я пока не вижу, а вот времени на поддержание или нейтрализацию очередных слухов требует изрядно. «Да нет же, смотри, кто-то ограбил Гринготтс. Интересно, действительно интересно, эти мелкие мутанты, получается, мне лапшу на уши вешали, когда утверждали, что их хранилища неприступны, и что украли. Ничего, гоблины говорят, что сейф, куда вломились преступники, был уже очищен владельцем раньше. Ха, банкиры всегда так говорят, раз вломились и ничего не украли, то типа все в порядке. Раз вломились однажды, смогут и повторить. Так еще вполне вероятно, что сейф все-таки обчистили, просто владелец не хочет признаваться, что у него такое украли. Может, там компромат на важную персону или запрещенный артефакт какой был. Какой, кстати, сейф обчистили, не пишут. 713-й. А как, слушай, Руби, а ты ничего нам не хочешь рассказать? О чем? Встрепенулся задумавшийся о чем-то своем великан. Когда мы с тобой за покупками бегали, ты, помнится, как раз из этого сейфа какой-то мелкий сверток забирал. Гарри, не спрашивай меня об этом. Ладно, я не буду, у меня тут специалист есть. Зайка, мне нужна твоя суперспособность. Дядя Хагрид не хочет рассказывать интересный факт. Расспроси его, как ты умеешь со всем своим зану, упорством, отдал я Гринджер команду ФАС. Обычно она хорошая, умная и смелая девочка, но вот есть у нее существенный минус. Это ее неуемное любопытство. Ради новых знаний она может задолбать кого угодно до потери пульса, даже не напрягаясь. Она настолько любит тайны и загадки, что никому не стоит становиться между ней и подсказкой, занудит, запинает, затопчет, а потом еще вернется и детали уточнит. После 10 минут интенсивных расспросов, Руби проговорился. «Не могу я ответить, это секрет Дамблдора и Николаса Фламеля». «Так, мне все понятно, спас я нашего большого друга». «И что тебе понятно?» — спросил тихонько до этого сидевший Симус. «Да, ты что-то знаешь?» — переключила свой интерес на меня, молодая последовательница Торквемады. «Элементарно, Ватсон. Это философский камень, который спрятан в школе. Откуда ты все это узнал?» Вытаращились на меня все трое моих собеседников. «Элементарно, Ватсон. Да достал, ты уже с этим Ватсоном, говори по существу. Ух, как смотрит-то. Волосы почти дыбом стоят, глаза горят, ноздри раздуты, покраснело. Не поймешь, то ли проклянет сейчас, то ли так придушит. Ладно, ладно, слушайте. Дамблдор как-то проговорился, что алхимии его учил сам Николас Фламель. Я тогда только начал со Снейпом заниматься зельеварением, вот я его и расспросил, кто это такой и стоит ли мне его материалы почитать. Фламель – это знаменитый алхимик, известный тем, что создал философский камень. Учитывая оговорку Рубиуса и тот факт, что забранный сверток был совсем маленьким, и то, как ты, Руби, его тогда схватил и положил в карман, то ценность из сейфа маленькая и нехрупкая. Значит, это не флакон с новым зельем, не книга и не сверток. Самое вероятное – это тот самый философский камень. В школу его принесли, скорее всего, из-за того, что после Гринготтса это самое защищенное место в магической Британии. Выражение лица великана подтвердило мою догадку без всяких слов. Не став мучить больше нашего гостеприимного хозяина, мы завершили наши посиделки и собрались домой. Остальное время до праздников пролетело почти незаметно. Из знаменательных событий посмотрел местную игру квиддич, был матч Гриффиндора со Слизерином. Гриффы продули на 10 очков. Как они умудрились проиграть, Я так и не понял. Были впереди на сотню, а тут раз конец игры и мы на десятку в минусе. Правила тут еще более заумные, чем в крикете. Обидно, что продул щелбан драка, но не поставить на своих я не мог. Глава 23. Рождество, семейный праздник. Примечание к части. В комментариях были пожелания, чтобы школа с Гарри Рождества не пережила, но тогда фиг слишком быстро заканчивается. В качестве компенсации предлагаю вам для приятного прослушивания. Виртал Янковец, Christmas at Ground Zero, https://www.youtube.com/watch-v-t-039-p6-x-q-t-u. Это просто чудо Сатурналии. Хе Биг Банг Херы. Я с нетерпением ждал рождественские каникулы и уже чувствовал, как еду обратно домой к семье. Когда я почти закончил паковать свои вещи и в предвкушении ожидал отправки поезда, меня огорошили новостью, что на каникулы я не еду. Мой опекун решил, что мое поведение – это следствие отсутствия у меня друзей в магическом мире, и для завязывания более тесных отношений мне надо справить праздник с детьми, которые остались в школе. Детей тут оставалось не так много, и в такой тесной компании мне стоило завести друзей. И кто же этот членожер? Наш директор, Дамблдор, который оказывается мой опекун и не дает мне уехать к нормальной семье. Приняв это решение, подлый трус сбежал из школы, по каким-то своим делам, так что я не переубедить его не могу, ни в рожу плюнуть. Ну держись, старый маразматик, я тебе за такие выкрутасы бороду суперклеем к заднице дракона приклею, а животное пургеном накормлю. Написав письмо Дурслим о том, что меня не отпускают домой и почему, я с грустью приготовился встречать Рождество. Особенно расстраивал тот факт, что друзья у меня вроде как есть. Настроение было совсем не праздничным, я пытался сбежать, но мне никак не удавалось преодолеть ворота замка, меня всегда ловили. Вот, наступило утро Рождества, меня кое-как растолкал Рон и позвал распаковывать подарки. Какие к черту подарки? Все мои подарки дома. Кто мне тут что подарит? Однако я ошибался, мне досталось аж два свертка. В одном был свитер от мамы Рона и близнецов, это было мило и ужасно одновременно. Мне достался свитер толстой вязки, что было хорошо, в Хогвартсе зимой было откровенно холодно. То, что чужой в принципе человек решил позаботиться о друге сына, подкупало своей добротой. Ужасной в этой ситуации была расцветка подарка. Вырвиглазный красно-белый орнамент никак не подходил к моему стилю. Когда я его надел померить, то вместе с моим зеленым ирокезом, черными джинсами и мантией с шипами смотрелось все как клип от Deep Purple. Мне показалось, что даже Глюк ржал, когда меня в этом увидел, а уж Фреда с Джорджем чуть напополам не порвало от смеха. Было бы у нас на двух рыжих больше. В ответ, семейству Уизли достались комиксы. Хотя комиксы уже были известны у колдунов, но таких они еще не видели, поэтому рисованные истории быстро нашли своих фанатов. Близнецы тащились от Тома и Джерри, Рону нравились утиные истории, ну а Бамси нравился абсолютно всем. Второй подарок я не стал открывать при всех и оттащил в комнату, еще одного свитера я не переживу. Во втором свертке оказалась мантия-невидимка, которая принадлежала моему отцу. С одной стороны, это офигенная вещь, с другой – человек, возвращающий тебе твою же вещь как подарок, явно пытается тобой манипулировать. Радуйся, я сделал великое благое дело, вернул тебе твою вещь, то есть типа не должен был, раз ты про нее забыл или не знал, но возвращаю, цени и теперь ты мне должен. Ну нахрен таких доброжелателей, хотя подарок явно в тему, и я действительно радовался. Похоже, не все потеряно. По-быстрому испытав мантию и убедившись, что она работает, я запихал свои вещи по сумкам и карманам. Дождавшись ночи, когда все успокоятся, я посадил Глюка на плечо и, набросив мантию, направился на выход. Совсем без приключений я выйти не смог. В общем коридоре натолкнулся на Снейпа и Кверрелла. У меня аж башка затрещала от перспективы облома задуманного. Поэтому я, прислушиваясь к их разговору, начал тихонько красться мимо. Разговор-то у них интересный, Зельевар откровенно угрожает Кверреллу. По школе давно ходят слухи, что подземный профессор хочет получить должность преподавателя ЗАТИ, но не думал, что он до угроз ради этого опустится. Видно, совсем его ученики достали, надо будет ему какой-нибудь подарок привезти, а то вон какой стресс у человека. Оставив преподавателей позади, я, наконец, добрался до ворот. В этот раз выход из замка я преодолел без проблем, отбежав от замка подальше, я достал свой верный коврик. К Каждый раз, как я им пользуюсь, все больше убеждаюсь, что какой-то разум у него есть. Я прямо чувствую, как он рад меня видеть. В этот раз нам предстоит большое испытание, надо пролететь полстраны от Шотландии до Лондона. Надеюсь, все те чары, которые расхваливал торговец, работают как надо. Взлет прошел мягко, инерция совсем не чувствовалась. Чары обогрева и защиты работали как надо, и почти невидимый в зимнем вечернем небе Англии прямоугольник НЛО полетел в сторону Литл-Уинген к Натисовую улицу 4. Полет был очень комфортным, я лежал, вытянувшись на спине, и смотрел на звездное небо. В какой-то момент я даже задремал, а проснулся уже подлетая к Лондону. Не рискнув лететь над городом, я облетел столицу по краю, где не было интенсивного освещения, и наконец увидел дом. Я не могу описать, что я почувствовал в тот момент. Это была дикая смесь радости от скорой встречи с родными, облегчение от того, что я выбрался из этого жуткого магического мира, и некоторая опаска, что опекуны про меня забыли. Я ведь так и не получил от них ни одного письма. Приземлившись почти у парадного входа, я ласково погладил столь хорошо послуживший артефакт и аккуратно его свернул обратно в карман. Подойдя к двери и изрядно мандражируя, трясущимися руками резко вдавил кнопку звонка. Не знаю, сколько я летел от замка, но на улице стояла глубокая ночь. Мне пришлось ждать минут 10, пока дверь не распахнулась. На пороге меня встречал заспанный дядя. «Гарри, привет, дядя», — смущенно сказал я. «Извини, я без предупреждения и с опозданием. Гарри, Петунья, это Гарри приехал. Спускайся скорее», — заорал мой отчим и буквально силой втащил меня в дом. Не успел я толком раздеться, как меня начали тискать. «Гарри, я так волновалась. Как ты уехал? От тебя ни слуху, ни духу. А когда ты на Рождество не приехал, я уж совсем решила, что ты нас бросил. Как же мне не хватало простой ласки эти полгода. У меня было ощущение, как будто я солдат, который домой с войны вернулся. Как бы мне не хотелось насладиться этим моментом подольше, но последнее заявление тети меня взволновало не на шутку. Что значит ни слуху, ни духу? Я вам письма каждую неделю отправлял. Оказывается, ни одного письма они не получали и дико волновались, и даже обиделись на меня. Если бы я не приехал, они черт знает что могли подумать. Тут, вниз спустился разбуженный Дадли и присоединился к веселью. Перебравшись в гостиную, мы всю ночь провели за разговорами. Дадли хвастался успехами в Смилтингс. Кузен, благодаря регулярным занятиям карате, смог поставить себя как лидера потока, то есть дать по шее всем остальным, и изрядно преуспел как в учебе, так и в заведении новых друзей. Я рассказывал, как мне живется в Хогвартсе. Меня жалели, меня хвалили, над некоторыми моментами смеялись, особенно всем понравилась шутка с пыльцой фей. Я слегка сместил акценты так, чтобы история была про то, как я учил всех ножом и вилкой пользоваться. Некоторые моменты я опускал, но от проницательного дяди многое скрыть не удалось, хотя он не сильно старался вытащить всю подноготную. Ведь дома произошли достаточно сильные изменения, в мае месяце нашу семью ожидает пополнение, у меня будет новая кузина. Поэтому дядя не хотел волновать жену, но заметку о моих умолчаниях наверняка сделал. Под утро мы разошлись спать. До самого Нового года я отдыхал душой и телом. Тут мне не надо было ожидать очередной подляны из-за угла, не надо слушать храп соседей и учить бесполезную ерунду. Я дни напролет обсуждал различные новости с тетей, и мы даже приготовили пару блюд, как раньше. С дядей у меня был серьезный разговор о том, что я не рассказал. Услышав о том, что все меня считают темным магом, и подлом поведении старшекурсников, он не на шутку разозлился. Мне с трудом удалось убедить его оставить все как есть и не лезть в это дело. Я боялся, что маги могут сделать с ним что-то нехорошее. Дадли просто составил мне компанию в играх и таскал меня в гости. Я признался ему, как вовремя нашел его письмо, и как оно мне помогло, чем изрядно его смутил. Выкроив время, я засел за компьютер, особенно много времени шариться не было. Как же мне не хватает оптического соединения с диалаб модемом. Пока он соединится и простой файл скачает, я успеваю полкниги прочитать. Вот и в этот раз просто проверил свои нычки и калитки. На моем счету уже скопилось почти 80 миллионов. 29 декабря я совершил очередной шоппинг-тур, закупив кучу керосина, ацетона, клея, жвачки, лески и изоленты. Остальные покупки сделал в местной аптеке, чем наверняка дал пищу для очередного витка слухов на ближайшие пару месяцев. Почти все свободное время я уделил малой афере. Подстроил для опекунов выигрыш в лотерею, относительно небольшой, чтобы не привлекать внимания, но значимый, 20 тысяч. Получат они его по настоящему билету, который я просто выкупил у счастливого владельца за сумму чуть больше выигрыша и подкинул в конверт с подарком для дяди. Подстроить выигрыш, как я планировал, изначально не вышло. Розыгрыши и записи билетов не подключены к сети или вообще хранятся в виде бумажной копии. Зато имена и контакты счастливчиков хранятся просто в бухгалтерии. Всего-то и нужно было поменять записи, достать настоящий билет. При разговоре по телефону мне никак не хотели продавать счастливую бумажку, но когда на личную встречу явился пацан и сказал, что билет нужен для официальной взятки чиновнику, то удачливый обладатель денежного билета успокоился. Это понятно и не страшно. А когда он получил на руки наличными сумму в 23 тысячи против его 20 по билету, то совсем расслабился. Теперь, когда нас ждет пополнение, я не хочу, чтобы дядя волновался еще и о финансах. Напоследок я успешно завершил очень важную миссию для своего имиджа. Я просто умолял тетю купить мне черный теплый свитер. Так я с полным на то правом смогу носить обновку и сказать Рону, что не ношу подарок его матери, чтобы не обижать свою тетю. В итоге, перед отправкой мне вручили столь желанный сверток. Как бы мне этого не хотелось, но в Хогвартс придется вернуться. Вечером 1 января, попрощавшись со всеми, я оседлал свой верный пушистый коврик и полетел обратно. Глава 24. Хочу, могу, сделаю. Примечание к части. Не поддавайтесь манипуляции, тараканы. Я это я. https://www.youtube.com/vgcxw1z3izuk. Сделай свои мечты сильнее своих страхов. На удивление, в школу я добрался без особых проблем. Там даже не заметили, что я отлучался. Все решили, что я обиделся на всех из-за того, что меня оставили в школе и заперся в своем чемодане лаборатории. Никого переубеждать в обратном я не стал, так проблем меньше. Вот только пришлось придумывать легенду, как я подарки для учителей получил. Хорошо, что домой слетал и узнал про блокаду писем, а то соврал бы, что с совами заказал и попался. К счастью, я смог весьма легко выкрутиться, просто попросив Миону об одолжении. Теперь, если у кого возникнут вопросы, она подтвердит, что подарки привезла она. В пользу достоверности этой истории также играл тот факт, что подарки я раздал после Нового года, когда мои друзья были уже в школе, а не на Рождество. Большинству достались комиксы и шоколадки, но некоторые личности получили особые подарки. Симус и Рон, кроме комиксов, получили книжки об основах медитации. Им полезно мысли в порядок привести. Флитвику достался белый лабораторный халат и защитные очки-консервы. Он был очень польщен, что ученик не его факультета делает ему подарки. Как я понял, тут это не принято. Зато теперь все, кто имеет представление о Николдовском мире, не могут сдержать улыбки, когда по коридору на розовом ховерборде пролетает мини-доктор Эммит Браун. С полетами на щите профессор освоился прекрасно. По школе он носился на дикой скорости, заворачивая такие виражи и трюки, что увидеть их Тони Хоук, то сожрал бы свою доску от зависти. МакГонагаллу я подарил здоровую бутыль настойки корня валерианы. Как я посчитал, подарок в тему. Мало того, что у нее форма анимага-кошка, так и моя интуиция подсказывает, что успокоительное ей еще потребуется. Снипу, как и для себя решил, подарок достался расслабляющий. Круиз на месяц по Средиземному морю с открытой датой. Что-то я сомневаюсь, что пребывание в подземелье замка в Шотландии сильно полезно для здоровья. Пускай на солнышке погреется, как вернется, глядишь, и подобрее станет. Гермионе я достал полное собрание книг Артура Конан Дойля. Профессору Спраут современный справочник агронома, а Хагриду самую полную энциклопедию животных мира с полиграфическими картинками. Самый главный подарок я готовил нашему директору. Тот факт, что письма от меня до родственников не доходит, я не забыл и не простил. Операция «Жопа Дамблдору» началась сразу, как большинство детей вернулось в школу. Первым делом я начал собирать коллекционные карточки от шоколадных лягушек с нашим директором. На празднике многие получили сладости, и недостатка в бросовых по сути карточках не было. На обмен у меня были ручки, карандаши и сладости из простого мира. Самое сложное было обменять так, чтобы никто не понял, что мне нужен именно наш директор. Когда у меня скопилась пачка почти в 300 штук, пора было действовать. Напялив мантию-невидимку и прихватив вместе с карточками еще и клей, Я пошел на дело. Мне предстояло посетить множество мест этой ночью. Уже под утро, возвращаясь обратно в башню, я чуть было не наткнулся на нашего завхоза Филча. Вот не спится же человеку. В мантии он меня заметить не мог, а вот наткнуться запросто. Поэтому я по-быстрому шмыгнул в ближайший класс. Внутри меня ждал неожиданный сюрприз. Посреди заброшенного класса стояло зеркало, а перед ним сидел Невилл и, улыбаясь, всматривался в стекло. Это было необычно жутковатое зрелище. Поэтому я снял мантию-невидимку и подошел к парню. «Невилл, Невилл, что ты тут делаешь?» «А?» — отвлекся от зеркала мой собеседник. «Это ты, Гарри?» С парнем явно было что-то не то. Он выглядел как наркоман какой-то. Отсутствующий взгляд, блаженная улыбка, не сходящая с его лица, плавные сонные движения. Да он даже не мямлит и не заикается, как обычно. «С тобой все в порядке?» «Все хорошо. Смотри, как прекрасно. Они в порядке». «Кто они?» «С психами и лунатиками надо говорить спокойно и доброжелательно. Мои родители. Они в порядке?» «Смотри», — ткнул пальцем в зеркало Невиллу. Бросив взгляд на стекло, вместо ожидаемого отражения себя любимого, я увидел молодую пару. Молодой мужчина в очках и девушка с красивыми зелеными глазами. Только это были не родители Невилла, а мои. Они как раз обнимали парнишку, которым я мог стать. Простой парень с черной шевелюрой, в смешных круглых очках. «Мама, папа, вот вы какие! Тетя с дядей заменили мне их и стараются как могут, чтобы мне было с ними хорошо, но ни один сирота никогда не забудет своих родителей. Мне стало как-то грустно и слегка обидно. Не сказать, чтобы у меня была плохая жизнь, мне как раз есть с чем сравнивать, но вот родителей всегда не хватало. Депрессия и страх, от которых я бегал последние 3 года, настигли меня. Раз настигли, тебе же хуже. К черту, я сбросил наваждение. Тетя с дядей ничуть не хуже, а судя по описаниям, которые я наслушался от них, может даже и лучше. Я, это я, мне нравится быть тем, кто я есть, моя семья и мои знания. Да, в Хогвартсе жизнь не сахар, но тут не скучно, я себя таким живым давно не чувствовал. И магии я хотел бы научиться, хоть она мне и не дается пока. Какой же я хакер и панк, если не стремлюсь к развитию. Как-то я расслабился в последнее время. Легко быть умным, если знаешь весь сюжет наперед. Ну, взломал я кучу компов и серваков, но ничего нового я не сделал. Это все просто воспоминания о другом будущем. Надо сделать что-то свое. Раз уж обстоятельства вынуждают меня стать волшебником, то стану самым выдающимся волшебником, какого знал этот мир. В этот момент изображение изменилось. На первом плане стоял я, как есть, и показывал оттопыренный большой палец. За спиной стояли Вернон, Петунья и Дадли, а рядом с ними маячили смутные тени, одна с пышной гривой волос, пара длинных и красноватых и одна поменьше ярко-огненная. Более внимательно осмотрев зеркало, я смог прочитать на его раме, что оно показывает не отражение, а сокровенное желание. Конечно, было написано в обратную сторону, но разгадать этот ребус было несложно. Значит, когда Невилл заговорил о родителях, я тоже захотел увидеть своих и увидел. Когда решил, что и так неплохо, то зеркало показало то, что у меня есть. Я тоже видел своих маму с папой, но они умерли. Что случилось с твоими? Повернулся я к Невиллу. Кто же знал, что у этого тихого стеснительного парнишки столь трагичная судьба? Тяжело быть сиротой при живых родителях. Они, как и мои, пострадали от приспешников того, чье имя не выговорить. Только их не убили, их прокляли болью так, что они потеряли свой разум. Они живы, но ничего не помнят, никого не узнают, слабо реагируют на раздражители. И что говорят колдомедики? Они считают, что это неизлечимо. Проклятие сняли, но память к ним не возвращается. А что МРТ показало? Есть травмы. Что такое МРТ? Удивленно спросил мальчик. Магнитно-резонансная томография. Это такой прибор, который видит мозг в черепе, и врачи могут сказать, все хорошо или нет. Когда я был маленьким, то сильно стукнулся головой, и врачи этой машиной смотрели, все ли у меня в порядке. А, это изобретение Николов, оно не поможет. Они же в магии не разбираются, зато разбираются в мозге. Судя по описанию, у меня такое чувство, что твоим родителям магическим способом сделали лоботомию. Не уверен, есть ли способ ее убрать, но попробовать стоит. Даже если не смогут врачи, то может их диагностика и выводы помогут колдомедикам найти решение. Это же несложно, просто отвезти твоих родных в Николовскую клинику и проверить. Если не помогут, то ты ничего не теряешь, а вдруг что-то получится? Представь, что есть шанс, маленький, который может не сработать, но он есть. Всяко лучше, чем ничего. Если ты хочешь вылечить маму с папой, то должен искать любые варианты, ловить свои шансы. Не могут вылечить сейчас? Стань врачом и найди способ. Не смог стать врачом? Заработай денег и найди врача, который сможет. Не могут волшебники? Смогут Николы. Взгляд Невилла окончательно потерял отстраненно мечтательное выражение, и мальчик в возбуждении воскликнул. Ты прав. Если есть шанс, то надо попробовать. Верно. А просто так сидеть и смотреть на картинки, многого не добьешься. Давай пошли, скоро завтрак начнется и у меня на него большие планы. Глава 25. Грязная месть. Примечание к части. Ох, хе поверов вада хе атомицфирибалс. Ман вид хе хекс. Хттпс www.youtube.com watch wexland в бу 4 мм. Магицпиопле, вада пиопле. Хе продигы. Уже почти выйдя из класса, мы столкнулись с тем, кого я сейчас хотел видеть меньше всего, с нашим директором. Доброе утро. Что вы тут делаете? Кому как? Вот мы тут ребусы разгадываем. Я смотрю, вы нашли зеркало Иналиш. Оно показывает ваше самое сокровенное желание, но в него опасно смотреться, можно потерять свою жизнь в мечтаниях о несбыточном. Вот сволочь, мало того, что о зеркале мы не спрашивали, сами догадались, так еще и его речь на тему погони за несбыточным пошатнула решимость Невилла. Ведь он только себе цель в жизни нашел, спасти родителей. Тут этот друид недоделанный вылез, у него тотемное дерево точно дуб. Уж как-то догадались, только вы лишь отчасти правы. Если просто сидеть и мечтать, то действительно можно просто пропустить свою жизнь, но определившись с мечтой, можно начать прикладывать усилия к ее выполнению, тогда нет ничего невозможного. Ах, молодость, как горяча и активна. К сожалению, не все мечты достижимы. Вот, например, что ты увидел в зеркале. Да этот старый хрыч никак не уймется. Я тут Невилла замотивировать пытаюсь, а он все портит. Знаю я все твои аргументы, даже согласен с некоторыми, но не время и место тут для софистики. Последние угрызения совести по поводу устроенной каверзы полностью исчезли. Заслужил. Я увидел в зеркале родителей. И ты хочешь их вернуть? Нет, конечно. Зачем? У них новая интересная жизнь, полная новых впечатлений, знаний и, надеюсь, счастья. Это было бы в высшей степени эгоистично вытаскивать их оттуда, в отличие от тебя. Я точно знаю, что перерождение – это не миф, и после смерти ждет новая жизнь. Тем более у меня еще есть родные, к которым, кстати, вы почему-то меня не отпустили. На этом наш директор как-то стушевался и предпочел сменить тему. Тем не менее, зеркало достаточно опасный артефакт, вам не стоит сюда больше ходить. Кстати, какого лысого темного, этот ваш опасный артефакт делает в школе в обычном классе? Вы про технику безопасности вообще слышали? Это временное решение, мы просто пока не успели подготовить для него хранилище и не учли активность нового поколения. Тут нас подло прервал мой желудок, чавкнув и намекнув, что ты, хозяин, с прошлого вечера шляешься, и пожрать самое время. Улыбнувшись, директор отправил нас в столовую. В столовой было несколько более оживленно, чем обычно. Хе-хе-хе, началось. К обеду уже все были в курсе. Кто-то расклеил карточки с Дамблдором во все унитазы, часть стульев в столовой и на двери кабинок туалетов. Причем их и не отодрать, и не убрать никак. Можно только выжечь, но первого, кто так попробовал от них избавиться, Филч отправил на отработки, а декан снял баллы за порчу школьного имущества. Вы пробовали сходить в туалет, когда на вас кто-то смотрит? А если вот сейчас не смотрит, но может появиться в любую минуту, даже если это просто фотография, у многих такой взгляд вызывает дискомфорт. Эксгибиционизм не просто так в психологические отклонения записали. Не верите? Повесьте у себя в туалете на дверь фото своего учителя или босса и проверьте. Ну и как? Комфортно стало, учитывая, что часть картинок была, так сказать, снизу, то это надо быть сильным пофигистом, чтобы не получить моральную травму в такой ситуации, или наоборот очень сильно не любить главу нашей школы. Отдельные надежды были на то, что Дамблдор реально появляется на своих карточках. Общий тираж у них не сильно большой, и 300 штук по всей школе означали, что хоть одну задницу в день наш директор увидит, а если даже нет, то достаточно будет, если кто-то так подумает. Слухи имеют свойство преувеличивать, и оттого репутация нашего руководства несколько изменится. Так что вот уж действительно доброе утро, старый извращенец. Муха-ха-ха-ха-ха. Моя шалость имела неожиданно сильный резонанс. Как я и ожидал, эффект был скорее морально-психологическим. Многие дети написали своим родителям о происшествии, но в письме от ребенка сложно ожидать развернутого описания. Зато фразочки вроде «Директор смотрел на нас в туалете с карточки» или «Я не могу», когда он смотрит, очень сильно подогрели возмущение родителей. Педсовет школы завалили письмами, визитами и даже кричалками. Сколько их пришло Дамблдору лично, никто не знает, но не думаю, что мало. Даже статья в местном таблоиде «Придира» вышла за авторством некой Риты Скиттер. Дамблдор подглядывает за учениками. Дополнительной вишенкой на торте был тот факт, что я заставил всех деканов драить туалеты. Простые заклинания цианокрилатный клей не берут. Можно было просто учеников заставить отодрать карточки шпателями и ножами, а затем зачистить ацетоном. Но в магической школе, где привыкли все делать магией, нет такого количества инструментов, а про ацетон они и не слышали. Так что пришлось самым сильным и знающим заняться чисткой туалетов. С ней творил какое-то мощное зелье, разъедающее и клей, и карточки, но оно было столь хитрым, что много сварить он не мог. Так что часть карточек пришлось удалять чарами и трансфигурацией. Единственное, кто не участвовал в веселье, оказалось Помоноспраут, поскольку гербология в чистке туалетов никак помочь не могла. Будем считать это моей компенсацией за зеленую раскраску в прошлом году. Также усилились патрули, деканам очень не понравилось предложенное развлечение, и для отлавливания хулиганов ночью, кроме Филча, по коридорам стали ходить дежурные старосты и деканы. А я получил по шее, сначала от Гермионы, что вообще это все устроил, а потом от Симуса и близнецов, что без них. Глава 26. Теория магии. Примечание к части. Включаем мозги и перед прочтением послушаем Хедон де Вархолс и Амос Циентист. https://www.youtube.com/watch-vr7-hayotemaduto. PS. Не надо, пожалуйста, отмечать в ошибках буквы С и F. Я тоже не знаю, где там звук F, но именно так написано в каноне. Именно так, а не наоборот. Никакой ошибки тут нет. Первая книга, глава 10. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Сир Артхур Чарльз Сларки. Как-то я не рассчитал и очень сильно пнул этот улей сосами. Преподаватели и старшие ученики как с цепи сорвались. Тотальный контроль на грани диктатуры. Перси даже переклички перед сном проводить стал, и входная дверь в гостиную теперь закрывается на ночь. Теперь не только не войти, но и не выйти. Единственное, что мне оставалось, это вести себя прилежно. Я полностью окунулся в занятия с Флитвиком. Надо все-таки разобраться, как работает магия, и почему у меня она не выходит. В этом мне сильно помогла Гермиона. Я наконец смог изучить и проверить, как работает магия, взглядом со стороны. Ну и что же такое магия? После проведения ряда простых физических экспериментов я смог прийти только к одному выводу. Магия – это неизвестная сила. На уроках теории магии нам дали определение магии как сверхъестественная сила, которая может менять реальность на фундаментальном уровне. Эта сила как будто существует на неизвестном нам физическом уровне, но при этом может быть вызвана и использована магами. Доступ к этой силе у всех разный, кто-то десятки джоулей качает, а кто-то миллионами оперирует. Представьте себе, что на ровной доске лежит металлический шарик, и вам надо его сдвинуть. Есть множество способов это сделать. Можно просто сдвинуть его рукой, можно дунуть на него, можно нагреть с одной стороны, охлаждая другую, можно использовать магнит или воздействовать не на сам шарик, а на доску, используя силу опосредованно. Магия – это просто еще один из таких способов. Хотя механизм образования этой силы так и остался неизвестным, что отнюдь не мешает магам ее использовать. Из современных простых людей мало кто знает, как работает электричество, но это не мешает им его использовать. Для получения полезной работы от этой силы нужны некоторые ухищрения. Это как раз и есть заклинания, ритуалы и зелья. Используют маги их очень несистематично. Для результата нужно просто правильно взмахнуть палочкой и произнести слова. Новые заклинания исследуются просто методом тыка. Помахал палочкой не горизонтально, а вертикально, получил другой результат, записал. Прокричал билиберду, получил эффект, записал. Осененный этой догадкой, я поинтересовался у Флитвика, есть ли бесполезные заклинания, ведь при таком подходе, наверняка будет куча эффектов, не представляющих особого интереса, а то и вообще вредных. Моя догадка оказалась верной, существуют целые справочники пустышек. Одной из таких пустышек, как раз является неправильно произнесенное заклинание «Вингардиум Левиаса». Если произнести звук «С» вместо «Ф», то, как выяснил волшебник Баруфиа, заклинание призывает Буффало на место призывателя. Когда я занимался исследованием данного феномена, мне на ум пришла прочитанная ранее притча. В своих странствиях пришел Хаджа Насреддин в далекие аулы, проходя по улице, увидел странное зрелище. К калитке одинокого старика за хвост был привязан осел, и каждый раз, когда кто-то входил в сад и открывал калитку, та в свою очередь дергала бедное животное за хвост, и он издавал крик. Любопытный Хаджа, войдя в этот дом, обнаружил слепого старика и спросил того, зачем ему осел на привязи. На что получил ответ: животное ему подарили внуки, он никогда в жизни не видел и не знал о таких. Ощупав осла, слепец установил, что если потянуть за хвост, то раздается рев. Других применений, кроме как оповещения о посетителях, он такому феномену придумать не смог. Тогда Хаджа Насреддин предложил поменять осла на дверной колокольчик. Оба остались довольны, Хадже больше не надо идти пешком, а слепцу убирать навоз и кормить дверной звонок. Маги со своими заклинаниями мне напоминают этого старика, только они научились дергать за хвосты много разных ослов, и продолжают учиться таким же образом. Так почему же при соблюдении всех правил у меня не выходит ни одного заклинания? Доступ к силе у меня есть, доказано различными проявлениями, действия я произвожу верные, произношение тоже правильное, чего же не хватает? Разгадку мне опять же подсказал наш полугоблин. Кроме доступа к силе и самого заклинания, нужна ментальная составляющая. Я должен представить себе желаемый эффект. Причем ментальная составляющая как бы самая важная часть. При обильной практике, заклинание можно заменить просто осмысленным и четким желанием. Чего-либо сложного или долгосрочного так не сделаешь, но вот оформить сырую силу в грубое действие – вполне. Исследования Ньюта Саламандера также подтверждают эту теорию. Магические растения и животные имеют доступ к силе, но вот говорить не умеют. Без явно выраженной формы, сила деформирует саму их физиологию, из-за чего они становятся способны на магические проявления, а их части сохраняют эффект воздействия. На использовании таких вторичных проявлений и основано зельеварение. Вот этой самой ментальной составляющей в моих заклинаниях и нет. Я просто не представляю себе, как происходит эффект, или скорее на подсознательном уровне не верю в него. Уж больно сильны во мне законы классической физики, и закон сохранения энергии в особенности. Выяснив причину неудач, можно начать работу над ее устранением. Если мне не хватает веры, значит надо потренировать этот момент. Я даже знал как. 3 года занятий карате просто так не прошли, а учили нас там не только как драться. Небольшой курс медитации и методик концентрации нам тоже преподали. Я почти месяц занимался визуализацией простенького заклинания «Люмос». Просто сидел и старался не думать ни о чем кроме того, как на конце волшебной палочки загорается огонек. Вот я опять сижу в темноте и как заведенный твержу: «Люмос, люмос, люмос». Темнота скрывает детали и не позволяет отвлекаться. К тому же так я не пропущу срабатывание даже самого малюсенького светлячка. За своими занятиями я и не заметил, как ко мне со спины подошел Рон и, решив прикольнуться, дернул меня за кончик иракеза. «Люмос, чтоб тебя!» От неожиданности я потерял концентрацию, но, на удивление, это и помогло. Меня с приятелем осветил приятный белый свет вызванного мной заклинания. Так, а теперь еще раз. Опять сработало. Радости моей не было предела. Я даже Рону щелбан не отвесил за его выходку. Что же я такого сделал ради успеха? Все просто, как оказалось, ментальная составляющая не должна быть сильно подробной. Наоборот, это должна быть команда. Быстрая, простая, но конкретная. Когда я сидел и представлял огонек во всех деталях, Рон напугал меня. Страх имеет полезное свойство мобилизовать организм. Вот и я моментально отбросил всю сознательную шелуху мыслей и образов, выдал неоформленное желание света. Рон был восхищен не меньше меня. Он был в курсе моей проблемы и теперь радовался вместе со мной. Когда эйфория первого успеха спала, я начал думать мыслью и мыслить задумку, а она у меня была следующая. Не обязательно всем знать, что у меня есть магия. Как говорили умные люди: умеешь считать до 10, остановись на 7 и всем говори, что только до 4. Посмотрим на реакцию окружающих. Вот тут была некоторая проблемка. Рон никак не понимал, зачем скрывать тот факт, что мальчик, который выжил, может теперь творить магию. По его мнению, наоборот, надо всем рассказать, чтобы друзья порадовались, а враги испугались. В конце концов, устав спорить, просто попросил его сохранить все в тайне. Хоть Рыжик и не понимал зачем, но обещание дал. Для надежности стоило его отвлечь, так, чтобы он и думать забыл о моей магии. И у меня, кажется, есть подходящее средство. Глава 27. Популярность не спасет от одиночества. Примечание к части. Эту песню лучше всего слушать, начиная со второй половины главы. Ник Хцлуп, Диарьянимы. https://www.youtube.com/watchwetsgdgb6t2dc. Приношу свои извинения, но как выяснилось, автор не долечился и схватил рецидив. Как только температура перестанет скакать до 38 и обратно, будут продолжения. Популярность как фейерверк. Вначале яркая вспышка, потом много шума, затем пустое место. Ашатнаданин. Магический мир весьма скуден на развлечения, доступные игры можно по пальцам пересчитать. Поэтому перед каникулами я и Миона изобретали или скорее адаптировали настольную игру «Монополия» к магическому миру. Назвали мы наше творение «Магополия». Сделали новое поле, фишки и, самое главное, карточки. Обычно карточки содержат какое-то событие, которое сулит прибыль или потерю. Мы же добавили еще и карточки вопросов, как в игре «Шанс» или «Тривия». Если ответил правильно, получаешь игровую денежку, если нет, то теряешь. Список вопросов мы составили внушительный, более 3000. Конечно, такое количество карточек не поместилось на игровом поле, но тут нам помог Флитвик. Как-то раз мы увлеклись и подняли шум в библиотеке, куда заглянул полугоблин. Он нас пристыдил, а потом поинтересовался, что мы делаем. Идея ему понравилась, и он зачаровал для нас карточки, так что вопросы и события просто появлялись на единственном листке. Да и поле игры теперь менялось в произвольном порядке каждый раз, как начинали новую партию. Теперь я решил ее продемонстрировать. Кроме как развеять скуку, еще одним скрытым мотивом создать и запустить развлечение, было воспитание Рона. Я не совсем определился, как к нему относиться. С одной стороны, он ленивый раздолбай с узким кругом интересов и проблемами гигиены. С другой, смелый, добрый и надежный товарищ. Даже сейчас, хоть и обиженно ворчит, но так и не сдал меня. Но пока один его минус перевешивает. Рон оказался достаточно тщеславным и не терпел, когда его ловили на незнание или неумение. С Гермионой у них тоже странные отношения, он за оскорбление в Хэллоуин так и не извинился, да и потом пару раз высказывался на тему, что она слишком умная. Гермиона же сделала вид, что тот извинился, и она простила, а на остальные нападки закрывала глаза.